Глава четвертая. Я рывком ушел вбок и вниз, пропуская удар ножа над головой и одновременно разрывая дистанцию. Двое. Рослые, явно натасканные убивать. Тот, что слева, сжимал в руке широкий боевой нож в две ладони длиной, с изогнутым лезвием, отблескивающим холодной сталью. Второй помахивал короткой, но увесистой дубинкой, скорее всего, налитой свинцом. Я стремительно огляделся, ища любое подспорье, взгляд упал на длинную крепкую ветвь под ногами. Недолго думая, я призвал свою грань. В моем мире этот конкретный дар звался перековкой или превращением, но один странствующий маг из земель франков, увидев проявление моей грани, обозвал это оружейной трансмутацией. Звучало красиво. Вот и прижилось. Материя завибрировала, подчиняясь зову. Магия скользнула по древесным волокнам, проникая внутрь и меняя структуру. Несколько мгновений, одно усилие воли, и в руках у меня лежало ладное деревянное копье с трехгранным острием. Не слишком длинное, увы, ветка была коротковата, даже не копье, а скорее дротик. «Права была матушка», — прошипел обладатель дубинки. «Пробудил магию, надо его кончать, и быстро!» Миг, и один из громил ринулся в атаку, выставив нож. Движения его выдавали солидный опыт, плавные, экономные, без лишней суеты. И все же они мало напоминали технику талантливого воина. Скорее матерого душегуба, что привык резать со спины глотки зазевавшихся путников. А еще он явно недооценивал меня, видя перед собой лишь безусого юнца. «Ну что же, парни, разомнемся. Заодно и я наглядно выясню, на что способно мое новое тело». Особых восторгов оно мне не внушало, одно радовало — навыки, что называется мышечная память, осталась со мной. Значит, никакая она не мышечная, но об этом пускай всякие умники рассуждают, а я воин. Усилием воли, выжимая из организма всю доступную скорость, я шагнул и на противоходе встретил врага одним точным выпадом. Трехгранное деревянное острие с влажным хрустом почти целиком погрузилось в незащищенную глотку противника. Его нож лишь беспомощно чиркнул воздух в ладони от моего живота. Вот она, разница в длине оружия. Верзил отчаянно забулькал, захрипел, выронил клинок и мешком осел на траву, судорожно цепляясь за горло. Я брезгливо поддел его тушу носком сапога. «Готов, голубчик». «Какой голубчик? Что это вообще значит?» Видимо, воспоминания Платонова начинали потихоньку просыпаться, смешиваясь с моими собственными. Второй громила взревел медведем, аж слюна брызнула. «Ах ты ж сучонок! Да мне теперь плевать на то, что велела графиня! Будешь у меня верещать, как свинья недорезанная!» «Графиня? Любопытно. Какой болтливый исполнитель. Но сначала надо закончить начатое». От его рывка я ускользнул, не желая мериться силой этого тщедушного тела с крепким душегубом, и тут же контратаковал резким уколом, острие копья чиркнуло по бедру, пропоров штаны. Боль отрезвила Верзилу, он отшатнулся, на лице мелькнула растерянность. Видать, не привык, чтобы жертва так лихо отбрыкивалась. Ничего, я еще не закончил. Уклонившись от атаки дубинкой, я рванул в бок, не позволяя обойти себя с тыла. Копье давало фору, компенсируя скованность непривычного тела. Руки и ноги слушались не так резво, как должны. Пока Верзила рычал, метя дубиной мне в череп, я ловко огибал его по кругу, норовя достать уколами по рукам и ногам. Тело слушалось все лучше, вспоминая навыки. Один, два, три. Острая боль пронзила щиколотку и плечо громилы, еще один удар достал предплечье. Взбешенный противник, не чуя боли, прыгнул вперед, пригибаясь к земле. Его цель не оставляла сомнений — сбить меня с ног, чтобы потом прижать к земле. Ну уж нет. Горящие с непривычки огнем ноги едва не подогнулись, когда я разрывал дистанцию. Но руки работали ладно, резко ударили копьем ему в грудь. Прочная стеганая куртка в теории должна была, если не отвести, то остановить мой дротик. На первый взгляд простое деревянное копьишко казалось неспособным пронзить преграду, но в этом и заключалась особенность моей грани. Она придавала любому сделанному мной оружию остроту и прочность, что и не снилось первоначальному материалу. Материя разошлась с треском, и острие скользнуло меж ребер. Пришлось усилием удержать себя от нанесения смертельного удара. Врага следовало допросить. Глаза Верзилы полезли на лоб. На миг наши взгляды встретились, в моем жарким пламенем полыхнула будоражащая кровь жажда битвы. Убийца страшно закрепел и осел на землю, копье высвободилось из раны с чавкающим звуком. Я выпрямился, переводя дух и отряхиваясь. С поляны доносились встревоженные крики, шум схватки всполошил лагерь.